третий дождь, да винтовка без патронов, свой последний Сталинград. Но вера, брат, собаки, тела населяют собаки, в мозгах завывают собаки, и выживают здесь только собаки. Смывают в небо за моим за окном, где побежденная страной. Смывают в небо за моим за окном, где побежденная страной. Освежающий подруг, день победы на луне, в потайном твоем кармане, внеземные чудеса. Но миром правят собаки, тебя пожирают собаки, тебя настигают собаки, и здесь останутся только собаки. Смывают в небо за моим за окном, непобежденная страна. Смывают в небо за моим за окном, непобежденная страна. Здесь останутся только собаки. Смывают в небо за моим за окном, непобежденная страна. Смывают в небо за моим за окном, непобежденная страна. Смывает вечность за моим за окном, непоколенная страна. Смывает вечность за моим за окном, непоколенная страна.